Ах, ветеринар, точно. Как я сама не догадалась. Поранилась где-то. Аккуратно взял кошку на руки Мимарикун. Спокойно, слышишь? У Мимарикуна такое выражение на лице. Таким образом мы и отправились к ветеринару. Оказалось, кошка поранила лапу. Она так ослабла из-за недоедания. Ветеринар сказал, она поправится при надлежащем уходе. Я с облегчением вышла из клиники вместе с Мимарикуном. Мимарикун, спасибо, ничего, мне нравятся кошки. А, насчет денег. Счет оплатил Мимарикун, а я следила за кошкой. Наверное, он заплатил как раз в этот момент. Я в спешке потянулась за кошельком, но он просто улыбнулся. Забудь про деньги. И вообще, к ветеринару отправиться предложил я. Но, говорю же, ничего. На самом деле я иногда жертвую деньги. Я не знала, что ответить. Всегда так, просто соглашаюсь со сказанным. Всегда подстраиваюсь. Так мне удавалось избегать даже малейшего намека на ссору. Пассивность. Нужно придумать тему. Так, что-нибудь сказать получится даже у меня. Я неуклюже улыбнулась. Улыбка меня выручала много раз. Слушай, Мимарикун, ты тебе нравятся животные? Ага, нравится. Взгляд Мимарикун казался каким-то отстраненным. Они лучше людей. Мимарикун. А, нет, нет, ты не так поняла. Понимаешь, животных не волнует мнение окружающих, как людей. И кроме того, сейчас мне очень нравятся родители. Довольно размытый ответ. Такое чувство, он придумал его только что. Если правильно помню, то мальчики в определенном возрасте говорят о ненависти к человечеству, чтобы отличаться от других. Вот только они выглядят иначе, чем думают. По крайней мере, так написано в интернете. Я часто полагаюсь на интернет, и хотя не очень хороша в общении, все равно нужно отреагировать нормально. Однако Мимарикун действительно пытается замять это дело. Как будто он сболтнул что-то потаенное. Такое у меня возникло чувство. Неважно. Знаешь, а ты довольно добрая, Касима. Вовсе это не так, не то что ты, Мимарикун. Ладно, увидимся завтра в школе. А, ага. Будь осторожна по пути домой. С тех пор мы с ним не разговаривали. У меня не хватало духу заговорить первой, да еще и с парнем. Это чересчур для стеснительной Касимы Кабата. Он же однажды попытался заговорить со мной, но я его проигнорировала. Меня с того раза немного гложет вина. Впоследствии, кошка стала членом семьи Касима. Чтобы мой класс вел себя так, этот класс пугает. Когда Аима допнул по сиденью Ису в автобусе, я вздрогнула. Ни в коем случае нельзя смотреть Аима Десёга в глаза, иначе умру от сердечного приступа. Какая же я трусливая. А еще это трехглазый волк. И героям нужно сражаться с такими зверями. Невозможно. Богиня сама тоже устрашает. Не могу сказать точно, но что-то мне в ней не нравится. А вот сова Аика поразительна. Она возразила богине даже в такой ситуации. Аика отличается от меня. Сестры Такао тоже. Мне далеко до них. Кирихара Такута, Аима Досёга, Ясута Махира просто другие. Все в классе лучше меня. Я опустила взгляд. Трусливая героиня Диранга. Может и от меня избавиться. Кабата? Ах. Я снова посмотрела вперед. Чего задумалась? Тоже тревожно. Икусабасан. Со мной заговорила улыбающаяся ученица, которая шла спиной вперед. Асаги. На самом деле, не нравится мне, когда зовут по фамилии. Я часто повторяла это в классе. Если знала, но все равно назвала меня так, то процентов 70 класса могут вдруг позабыть о тебе, понимаешь? Прости, Икусаба Асаги. Кажется, ее оценили в рангом. Результаты ранга Аима Досёга затмил ее оценку, но она по-прежнему выше большей части класса. Вершину занимает группа Кирихары Такута, но можно сказать, группа Асаги является самой крупной из женской половины. Лучше ей не переступать дорогу. Об этом знают все девочки. Поэтому я не стану ей возражать, и даже буду льстить, лишь бы они приняли меня. Должно быть, я для них статуя. Я сама выбрала нейтральную позицию и обычно стараюсь оставаться невидимой. Даже на переменах я просто читала втайне веб-новеллы. Ах да, можно кое в чем убедиться, Паппа. Асаги часто называет меня Паппа. Это из-за детской песни «Хата Паппа». Конечно, что такое? Асаги подошла поближе и приобняла меня за талию. Нельзя терять свою невидимость. Я вот просто подумала, но этот класс, вероятно, рано или поздно рухнет. Рухнет. Глава 25. Герой С-ранга, оставивший всех позади. Ага, рухнет. Я считаю, ДВАС в конце концов распадется. Распадется. Асаги посмотрела вперед на группу, идущую прямо за богиней. Группу Кирихары Такута. Сразу за ними совершенно изменившийся Исута Махира. Чем ближе к богине, тем выше ранг в классе. Замыкают строй ученики со слабейшими рангами. Класс естественным образом разделился. Но Асаги хватило смелости прийти в конец, ко мне. Еще здесь нет потерявшей сознание Сава Аяки. Также отсутствуют сестры Такаа. Смотри, у нас в классе одни силачи, но без проблем не обойдется. Уверена, рано или поздно деление на фракции станет более явным. Асаги широко улыбнулась. Поэтому-то я и рассказываю тебе, очевидно же, что ты присоединишься к нам, так ведь? Она улыбается, но по взгляду этого вовсе не видно. Нам предстоит множество битв, Кабата-чан. Понимаешь, или Паппа-чан знает только, как растить эти дыньки. Ты перестань. Асаги дотронулась до моей груди, которая не перестает расти с начальной школы. У меня на этот счет комплекс. Она крепко притянула меня за талию. Слушаешь, думаешь, мы на одном уровне, раз в ранговое я пришла в конец зади ранговой тобой. Если пораскинешь мозгами, то поймешь, лучше всего примкнуть к моей группе. Только не говори, что подумываешь о группе Кирихары. Нет. С твоим-то результатом они даже возможности такой рассматривать не будут. Но для меня все эти фракции. Хотя, если будет группа Сава-сан, я уважаю Сава Аяку и восхищаюсь ею. Она как те юные леди красивая, и у нее хорошее чувство стиля. Еще она хороша в учебе и физическом плане. Сильная и изящная, а также такая добрая. Аяка долго не протянет, понимаешь, как будто она видела меня насквозь. Сердце заколотилось быстрее. Сава-сан долго не протянет. Асаги-сан, о чем ты? Что? Правда не понимаешь? Сама же видела, у дурочки хватило ума перечить богине. Как она вообще до сих пор жила? Тоже мне, леди. Ты же понимаешь разницу между храбростью и безрассудством. Кабата, понимаешь ведь? Я не сдержалась и сглотнула. Даже после ее слов Сава-сан поразительно. Однако эти слова были проглочены вместе со слюной. Нельзя говорить это. Не могу произнести эти слова. Хотя Кабата-чан наверняка и сама это понимает, да. Лучше по-быстренькому победить императора демонов или кого там еще и вернуться домой. Хлоп. Асаги хлопнула меня по плечу, будто бы уже знаю ответ. Из-за того, как на нас повлияла оценка этого мира, посмотри, что произошло. Интересно, где же найдет себе место Кашима Кабата в нашем классе? Ну же, не молчи. Вдох, выдох, фух, кья. Руки Асаги снова потянулись к моей груди и приподняли ее. Парни начали глазеть в нашем направлении. Я тут же покраснела и прикрыла грудь руками. Асаги наблюдала за реакцией окружающих парней. Кабата, может, ты и одна из слабейших дирангов, но у тебя припрятано кое-какое оружие, эффективное против парней. Я планирую обучить тебя техникам соблазнения, чтобы оно сыграло нам на руку. Так что давай постараемся работать вместе, Паппа-чан. После услышанного я потупила взгляд. Это значит, Асаги-сан. Вдруг, спереди поднялся шум. Дорогие герои, бегите. Голос принадлежал одному из людей в робах, которых мы встретили после призыва. Мне удалось мельком увидеть сквозь толпу окровавленного человека, бегущего от чего-то. В чем дело? Спросила богиня. Примите наши извинения. Мы готовили демонов по приказу богини сама, а этот пустоголовый солдат случайно выпустил дракончика. Окровавленный человек внезапно оглянулся. Пи-и-и-и. Из-за угла вылетел небольшой зверь, похожий на дракона, от чего я вздрогнула. М-монстр. Богиня сама, дракончик для нас, чересчур. Прошу, смилостивитесь над. Отойди, вышел вперед Кирихара Такута. Золотая волна дракона. Джьюги-а-и-и. Золотой луч из меча Кирихары испепелил маленького дракона, но на этом все не закончилось. Луч пробил потолок на своем пути. Хмм. Похоже, после получения второго уровня возросли мощь и скорость. Ученики растерялись от увиденного, но когда пришли в чувство, то заликовали. Круто, Такута. Как и ожидалось от Кирихары-куна, репутация С-ранга говорит сама за себя. Какой же ты крутой. Кирихара-кун, ты просто волшебный. Такута. Я всерьез готова влюбиться в тебя. Кирихара хмыкнул в ответ и вздохнул. Глупый монстр полег всего от удара. Вы преувеличиваете, я не сделал ничего особенного, хм. Кирихара пробормотал открыть статус. Тут сказано мой уровень возрос, Но, сразу десятый. Че, что вы сказали? Заголосил человек в робе, словно наступил конец света. Б. Богиня сама. Это же просто. Богиня тоже прокомментировала с изумлением и восхищением. Да, похоже, у Кирихары Куна довольно угрожающее будущее, которое стоит с нетерпением ждать. Не то чтобы мне было это интересно, просто на всякий случай. Это так поразительно. Переспросил богиню Кирихара. Человек в робе поспешил ответить. Слишком поразительно. Какой ошеломляющий темп роста. В прошлом не было героя, который получал бы за день двухзначное число уровней. Из рассказов, рекордный показатель за день – 8 уровней. Да, ему удалось получить 8 уровней, вот только. Богиня посмотрела на Ису. Кажется, это был темный герой, верно. Ису довольно хмыкнул, как будто похвалили его. Богиня впереди повернулась лицом к нам и преувеличенно раскинула руки. Призыв на этот раз принес поистине великолепные результаты. Хоть по слухам великий император демонов и его армия, самые мощные за последнюю 1000 лет. Уверена, с вами, мы победим. Богиня вновь повернулась вперед. Что ж, вперед. Хватит уже заливать, госпожа богиня, куда ты нас ведешь? Фу-фу. После произошедшего богиня находилась в приподнятом настроении, так что ответила на вопросы Ямады. Мы собираемся проверить вашу терпимость к убийству монстров, так что для начала поубивайте обычных животных, чтобы привыкнуть. Привыкнуть к убийству обычных животных. Я не могла смотреть на нее после этих зловещих слов. Герои жили в мирном месте, и им непросто будет убить в первый раз. Ваши сердца слишком хрупки для такого. На вас наводит ужас одна мысль о том, чтобы отнять чью-то жизнь. Возможно, это ваше первое серьезное испытание за всю жизнь, богиня триумфально крикнула. Но, если не пройти через это, то можете стать такими же, как Тока-сан. Будет грустно, произойди такое, верно. Она намеками угрожает нам. Не станете слушаться, избавимся. Мне страшно. Мне хотелось зарыдать от всего этого бессилия. Что же с нами произойдет после этого? Глава 26. День рождения. Ом-ном-ном. Я сидел, скрестив ноги, и ел завтрак, состоящий из одной полоски вяленой говядины. Я посмотрел в сторону отравленных ящеролюдов. Все они спали, а с их шкур подымались фиолетовые пузыри. Позади них туши четвероногих ящеров. В стороне от меня два рухнувших дракона-зомби. Те тоже фиолетовые. Время от времени они скулили. Гьяу, ги, гаи. Они стонут от боли. Их лишили контроля над собственными жизнями. Это стало возможным лишь благодаря одному, моему намерению убивать. Во мне что-то есть, что-то заточенное убивать. Я прищурился, глядя на стонущих монстров. Я и не заметил, как две разлагающиеся морды драконов-зомби начали напоминать лица моих родителей. В тот день они пинали меня, а я, съежившись, защищал голову. Кажется, дело было после ужина. Обычно мой ужин состоял из того, что не доели родители. Мать часто закупала еды больше, чем требовалось, из-за чего всегда ссорилась с отцом. Но благодаря этому мне было что есть. А ты крепкий сопляк, да, ТЦ. Скули ты хоть немного больше, было бы веселее. Ара, не убей его только. В нынешние времена общество все строже и строже. Захлопнись. Сдохнет пацан, ну и пусть. Скажем, случайно умер. Случайно, поняла. Никто не узнает, если не разболтаешь. А сколько бабла соберем на его похороны? Ух, тогда дай я его тоже попинаю, дорогой. На тебе, на, больно, не нравится. А я так чувствую себя каждый день на этой дрянной работе. Как же ненавижу ее. Ну, разве не здорово? Такой сопляк совсем ничего не знает о жизни. Получай, получай, получай. Скажи же что-нибудь, Тока. На, то, что надо под выпивку. Гульп-гульп, ха. Превосходно. Может, наконец грохнем его, если продолжим. Как же хорошо. На тебе, на, ха, ТЦ. Опять сосед пришел жаловаться на шум. Эй, не надо мне, чтобы нас опять вызывали в центр опеки детей. Ты точно? Да, уже иду. Нам очень жаль. Мы постараемся быть потише. Простите, что мой ребенок такой шумный. Когда-нибудь я их прикончу. Если нет, то они прикончат меня. Будь у меня больше силы, я мог бы растоптать все, что мне мешало. Мне хотелось убить их. Так, мне бы больше никогда не пришлось жаловаться на испытываемую боль. Мне следует убить их. Мне нужно убить их. Я убью их. Это я тогда узнал о намерении убить. Если так, то нужно быть благодарным. им, за предоставление такого чувства. Я взрастил в себе это чувство, подобно диким зверям. Если когда вернусь в свой мир, возможно стоит хотя бы попытаться поискать их, сказал бы им спасибо. К дяде и его семье я ощущаю только благодарность. И это вовсе не сарказм, я благодарен им от всего сердца. Семья дяди сделала обычного меня, которого знают все. Это тоже неотъемлемая часть моей жизни. Он показал мне, что такое человеческая теплота, что значит иметь доброе сердце. Мне действительно хочется выразить ему благодарность за то, что растил меня как собственного сына. Доброе сердце, да. Я уставился на умирающих монстров. Первым умер четвероногий ящер. Единственное, как я могу их убить, это дождаться, когда яд сделает свое дело. Ги-га-гью-и-и-и. Это вовсе не весело. Ужасающая сцена передо мной то, чем и кажется, я совершаю бойню. Да, этот ужасающий поступок совершенно противоречит тому, чему учил меня дядя. Гахахаха. У меня потекли слезы. Дерьмо, да что нахрен происходит? В этот момент я наконец начал осознавать, что натворил. Ужасный и отвратительный поступок разрывал мне сердце. Или по крайней мере я так думал. Дело не в этом. Дело вообще не в этом. Из глаз продолжали течь слезы. Я честно удивился, поскольку ничего не испытывал к монстрам. Я удивился тому, что у меня еще оставались слезы. Меня что-то отравило. Мое сопротивление к убийству временно заснуло. Или же обычное человеческое достоинство парализовало иммунитет к смертям. Никогда об этом не задумывался, насколько я пугающий. Я вытер слезы. Фух. Выдохнул я. Слезы перестали идти. Не то чтобы я смог с этим что-то поделать. Так и продолжится, пока я буду бороться за выживание. У меня просто нет другого выбора. Пора уже принять нынешнего себя, новейшего, Токумимори. Все вы пытались убить меня, я тоже пытаюсь отплатить той же монетой. Действительно, какое же простое правило. Раз направили на меня намерение убить, то уж простите, но я не буду снисходительным и растопчу вас как следует. Я взглянул в глубокую тьму перед собой. Привет. Кажется, я больше не боюсь тебя. Тьма, которую я всегда опасался, может стать моим новым другом, с которым я буду всегда идти рука об руку. Гиа, гии, гиуи, гаагиа, гиаи. Продолжали звучать стоны агонии от приближающейся смерти. Ящеролюды один за другим испускали последние вздохи. Реквием смерти. Гу, ги, хигии. Похоже, драконы-зомби тоже наконец все. Невероятно ужасная и мерзкая сцена. На пути наверх, когда я наконец покончу со всем этим, то постараюсь всех их вспомнить. Наверное, у нынешнего меня сейчас на лице широченная улыбка. Глава 27. Долгожданное прибытие в место назначения. Похоже, ящеролюды пришли с болота, в котором концентрация яда послабее. Это можно понять по жидкостям на их чешуе. Как я и думал, пройти через болото не получится, так что поохотиться в их месте обитания будет довольно проблематично. Дыры двух вонючих драконов тоже, кажется, ведут к этому болоту. Я сложил кости ненужных героев, с которыми игрались монстры, в расщелину. Почва слишком твердая, так что похоронить их не получится. Это все, что я могу для них сделать. Слегка расплавленная кислотой одежда скелетов была окутана вокруг груза и выкинута в болото. Так, они больше не смогут ее использовать. Закончив с уборкой причиненной бойни, я решил продолжить путь на поверхность. Теперь я шагаю вверх по спиральному подъему, не снижая бдительности к окружению. В ногах уже накопилась усталость, но разве тут не должны вступать в ход поправочные значения? Такое чувство, что выносливость с силой ног совсем не изменились с момента призыва. Тем временем я продолжил подъем и спустя какое-то время наконец достиг верхнего этажа. Тут я наткнулся на монстра. Двухголовая прямоходящая пантера. Монстр напомнил мне о боевых зверях. Их двое, и ростом они превышают 2 метра. Цвет их шкур напоминает пантер из моего мира. У них тоже из тел сочится кислота. Действительно похожи на известных мне пантер. Обе двухголовые пантеры, со знакомой атмосферой, посмотрели в мою сторону. Наконец-то появилась следующая добыча. Они спустились с верхнего этажа, ощутив мое присутствие. Можно ощутить такое же намерение убить, как у ящериц. Оно скорее игривое, нацеленное поиграть с добычей. Я вытянул руки. Пары глаз пантер прищурились. По их выражению ясно, что они и понятия не имеют, Что я собираюсь сделать? Что ты собираешься сделать? Человек, ты же понимаешь, что это бессмысленно. Казалось, я слышал эти слова. Двухголовая пантера справа припустилась к земле. Она собирается двинуться, но перед этим появляется кратковременная брешь. Этому меня научили руины. Паралич. Гуа. Двухголовая пантера справа замерла посреди прыжка. Вторая застыла с нараспашку разинутой пастью. По выражению видно, что она не поняла, что происходит. Этот жалкий человек что-то сделал. Реакция на неожиданность. В этот же момент первая двухголовая пантера заметила, что не может пошевелиться. Яд. Следующее, что заметила двухголовая пантера, это изменение своего цвета. То же происходило и со второй. Это естественно, поскольку паралич и яд теперь можно применять на несколько целей. В этот момент я кое-что вспомнил и захотел проверить, работает или нет. Получу ли я опыт, если монстр умрет на расстоянии? Может сейчас проверить? Нет, нельзя, так как это первые монстры, которых я встретил на этом этаже. Возможно, они редкие и за них дают кучу опыта. Гау, гу, гуа. После долгого ожидания обе двухголовых пантеры умерли почти одновременно. Довольно неплохо, но не то чтобы больше остальных, да. Я прошел мимо трупов и пошел дальше. Если продолжу такими темпами, то вскоре смогу достигнуть самого верхнего этажа. Спустя какое-то время я вышел в еще одну пещеристую область. Поход продолжился, и... Я наткнулся на тех же монстров. 6 двухголовых пантер. Они сидели в кругу и заметили меня одновременно. А... Как он прошел мимо тех, кто внизу. Говорили их выражения. Однако монстры почти сразу завелись. Наконец-то новая игрушка или типа того. Тем временем один из них отошел в сторону и принес веревку с человеческими черепами на обеих сторонах, которая напомнила мне нунчаки. Пантера начала махать ими. Гу-га-га, га-га. Пантера рядом указала на меня. Гуя-га-га. Что за садистское выражение? Мне каким-то образом удалось понять, о чем она. Видишь, это же твои друзья, верно? Теперь боишься, человек. Я вытянул вперед руки. Паралич. Гагу. Яд. Передо мной лежит 6 трупов двухголовых пантер. После применения яда, я вернулся к двум пантерам, которых повстречал первыми. Думаю, между двумя местами примерно 500 метров. Уровень не повысился. Похоже, в 500 метрах я не получаю опыта. Убийство двух пантер подняло мне уровень с 665 до 692. Так что 6 монстров должны были повысить уровень хотя бы на 1. Не знаю точного значения, но по крайней мере теперь выяснил, что находясь слишком далеко, я не получаю опыта. Жаль потерянный опыт, но здорово, что наконец проверил это. Я поднял нунчаки из человеческих черепов, разобрал их и вернулся к месту, откуда пришел. Моя цель – поместить их в найденную ранее расщелину в стене. Я сложил их рядом друг с другом и молча помолился. Мне вовсе не противно было их держать, даже скорее чувствовалось некое сходство между нами. Они такие же ненужные герои. Теперь, когда я добрался до сюда, мне все больше прельщает идея выбраться отсюда. Я продолжил идти вперед. В пещере нет ничего помимо камней. Пустой проход со сквозняком, этот вид, казалось, тянулся бесконечно. Однако он точно ведет вверх. Я чувствую, что постепенно приближаюсь к поверхности. Ощущение бессмысленности моих усилий значительно ослабло. О, кожаная сумка перестала излучать свет. Я думал, влил в нее достаточно маны. Это произошло еще перед убийством ящеролюдов. Хм, это же, цвет камня, вернулся к изначальному. Посеревший камень снова стал желтовато-зеленым. В груди сжалось от другого чувства, нежели от монстров. По пути я съел один кусочек вяленой говядины, остался только один. Колы тоже осталось на глоток. Вливая магическую силу, я загадал желание. Желтовато-зеленый камень начал снизу постепенно заполняться фиолетовым. Эрработит. Сумка откуда-то переносит для меня еду и воду с каждым вливанием магии. Вот я попаду, если в ней окажутся какие-нибудь гвозди. Ну же, давай. Серьезно. Один нанигири с яйцом и полулитровая бутылка зеленого чая. И правда сработало. Еда и напитки. Мне хотелось закричать. Но по-прежнему неизвестно точно, правда ли она каждый раз переносит еду и напитки. Однако такая возможность здорово возросла. Моя кожаная сумка может действительно оказаться предметом, перемещающим еду и воду. Но что важнее всего, Функция переноса восстанавливается со временем. Я видел анигири с яйцом в магазинах, но мне не доводилось их пробовать. Я развернул обертку. Вкуснотища. Внутри соевый соус. На языке заиграл вкус лучшей части, желтка. Ощущение майонеза с соевым соусом тоже обалденное. И все это завершал вкуснери. Как же я давно не ел риса. Его варили с даши. Рис коричневатого оттенка. Вкусовое богатство анигири полностью охватило меня. Я открыл зеленый чай и начал пить. Идеально сочетается с глубоким послевкусием анигири. Гульп, гульп, ха. Освежающий зеленый чай смыл вкусы во рту. Ощущение отличается от колы. Фух. Если говорить парой слов, что может быть лучше? Выпив полбутылки, я остановился и положил ее в сумку. Пока что буду складывать туда мусор. Кожаная сумка оказалась на удивление эластичной, и похоже, я еще много чего смогу в нее засунуть. Это из-за того, что предмет магический. Кожа на ощупь на удивление прочная. Желудок полон, а жажда утолена, теперь пора и в путь. Я продолжил подъем. Вверх, вверх, вверх. По пути я множество раз встречал монстров. Вот как работают известные мне подземелья. Обычно, чем глубже спускаешься, тем сильнее становятся монстры. Однако в этих руинах походу наоборот. Пока что не было даже намека на ослабление монстров. Они сильнее минотавров и птичьих голов. Почему я так думаю? Мой уровень продолжает расти. Как и ожидалось, рост происходил медленнее в последнее время. Наверное, дело в увеличении количества необходимого опыта. Хоть понемногу, но растет. Думаю, если бы убил столько же минотавров с птичьими головами, то не получил бы столько уровней. Эх-хе-хе-югуи. Во тьме появился монстр с нижней частью лошади и верхней какого-то хищного растения. Он понесся на меня со странными воплями. На первый взгляд выглядит глупо, но постепенно становилось более жутко. Агобьюи. Гаии. Гагии. Огьюаи. Жуткий монстр внезапно выплюнул изо рта кислоту. Больше меня не обдурить этим намерением убить. Паралич. Я спокойно прикончу тебя. Яд. Просто станешь еще одним добавлением к горе трупов, которые встали у меня на пути. Сон. Убивай, или убьют тебя. Я не забывал регулярно поглядывать на цвет камня. Когда он вернулся к желтовато-зеленому, я тут же влил магию. Третьим подарком я получил булочку якисобу и упаковку овощного сока. Наконец-то витамины. Кого мне отблагодарить за такую предусмотрительность? Я с благодарностью принял его. Я продолжил двигаться после приема пищи. Идти, идти, идти. Я только заметил, что уже какое-то время торможу. Количество монологов сократилось, а голова с телом чешутся. Получится ли помыться зеленым чаем? Нет, нельзя тратить драгоценный зеленый чай на такое. Я часто дремал в найденных расщелинах по пути. В такие моменты я доставал из сумки косточки вонючего дракона и раскладывал их рядом. Это чтобы можно было среагировать моментально. Однако сработали они только раз. После убийства монстра я поднял уровень. Я шел все дальше. Я двигал ногами, чтобы достигнуть верхнего этажа. Находя монстра, испускающего намерение убить, я тут же убивал его. Также я не забывал проверять камень на сумке. Эта рутина продолжалась бог знает сколько времени. Мысли тоже стали простыми. Я ни о чем не думал. Думать просто не о чем. Я как будто бы зачерствел. Ни мыслей, ни эмоций. Сколько я уже иду. Я поднял голову. Наконец-то достиг этого места. Это же совершенно отличается от виденных до этого пейзажей. Руины избавления. Должна же быть причина, почему их прозвали именно руинами. Я наконец увидел цветные здания, заросшие плющом. Словно здесь когда-то проживала цивилизация. Руины, значит. Глава 28. Руины. Интересно, из-за полной смены окружения ли это? Мысли вдруг прояснились и вернулся цвет. А эти лозы, съедобны. Хмм, что-то приближается. Бу-бу-бухию. Ко мне подлетело что-то сферическое, напоминающее глаз. Здоровенный золотой глаз. Такой же большой зрачок, то и дело дергается. Внезапно из сферического тела выросли руки, похожие на человеческие. Пшашашаша. С отростков по всему телу капает кислота. Как и ожидалось, местные монстры не исключение. Хию, гию. Вдруг пронзительно завизжал монстр. Похоже на вой, или он просто так кричит. Глаз каждые несколько секунд подергивается. На возникшем множестве рук возникли магические круги, которые выглядели как браслеты. Похоже на тот момент, когда богиня остановила ссору Аимады и Ису. Паралич. Я взял инициативу на себя. Яд. Буиу. Глаз непрерывно затрясло. Похоже на отдачу от заготовленной магии. Вроде того, как у ящера-люда взорвалась голова. Ги-ги-и-ауи. Глаз широко распахнулся и его белок начал заволакивать туман. Уи-гуи. Я терпеливо ждал смерти монстра. Шкала паралича почти иссякла. Сон. Гигантский глаз закрылся. Спустя какое-то время, он наконец умер. Уровень по-прежнему растет. А что если? Если уровень не ограничен на 999, получится ли у меня перейти на тысячный уровень? Я осмотрелся. Полагаю, пока что следует осмотреться. Я начал обыск, не теряя бдительности перед возможной опасностью. Не знаю, сколько мне еще придется пройти, прежде чем достигну поверхности, но сейчас неплохо было бы обзавестись базой. Во время поисков я нашел немного объектов, похожих на двери. Их не толкнуть, не потянуть. Также на них не было ручек. Хмм, а этот камень? Вдруг, я кое-что заметил и вспомнил камень на своей сумке. Может, в двери нужно влить магическую энергию. Я решил попробовать. С накоплением энергии шкала начала заполняться. Да, кстати, открыть статус. Хоть посмотреть нынешние характеристики. Мана. Плюс 31345 и дробь 31713. Теперь можно посчитать, сколько маны уйдет на открытие двери. Шкала заполнилась. На все ушло около 1500 единиц маны. Дверь приглушенно завибрировала и раздвинулась по сторонам. Я ступил внутрь готовым к внезапной атаке. Комната, шириной около 8 татами. Мой взгляд упал на столы и стулья из камня. Помимо этого есть еще подобие мебели, а на полу расправлена грубоватая ткань. Предыдущие жители здесь спали. Но сейчас не видно никаких признаков обитания. Я сел на один из стульев. Ах, как же здорово! Как будто 100 лет не сидел на стуле. Я в очередной раз убедился, что являюсь ребенком современного общества. Итак, я поднялся со стула и подошел к двери. Камень уже потерял свой цвет. Я открыл статус и подготовился. Попытаюсь влить в камень еще 1500 маны. После приглушенных вибраций дверь закрылась. Теперь понятно. Для открытия и закрытия дверей необходима магия. Я еще раз влил в нее магию и вышел из комнаты. Хочу проверить другие. Вторая комната оказалась пустой. Тут та же грубоватая мебель из камня. В третьей все так же. Интерьер комнат не менялся даже после достижения 7-й. Но вот в 8-й было по-другому. Нашел. Люди? Да. Нет. Точнее, 2 человеческих скелета. Должно быть, это тоже ненужные герои. Оба скелеты облачены в легкие доспехи. Броня выглядит староватой. Судя по тому, как они одеты, мужчина и женщина. Сколько прошло времени с тех пор, как от них избавились. Оба скелета сидели у стены, прижавшись друг к другу. Похоже, они были близки. Еще, я только заметил, но они держатся за руки. Наверное, спрятались здесь, когда спасались бегством. Снаружи бродят безжалостные монстры, так что им было не выйти. Ни еды, ни воды. Они выбрали умереть здесь вместе. В комнате нет никаких следов насилия, они просто смирились, что умрут вместе. И хватило же им духу. Озвучив свои мысли, я принялся проверять их вещи. Шурх-шурх. Сейчас не время поддаваться сантиментам, нужно искать найти что-нибудь полезное. От смерти здесь не застрахован даже я, поэтому пригодится даже малейшая вещь. Лежавший рядом меч затупил и треснул, а кристальная часть посоха сломана. Не годятся. Одежды, школьной формы и накидки должно быть пока что достаточно. Двигаться в одежде, к которой я привык, более удобно. К тому же их одежда в таком же состоянии, что и остальная их экипировка. Также не хочется одевать ее по гигиеническим соображениям. Хмм. Я нащупал в кармане одного из скелетов тяжеленький мешочек. Раскрыв его. Это что, драгоценные камни? Мешочек забит сияющим синим камнями. После просмотра содержимого там еще оказались серебряные монеты. Может, получится обменять их на деньги, когда доберусь до поверхности. Было бы здорово, если монеты оказались местной валютой. Ладно, я все равно благодарен, что нашел хоть какие-то деньги. Они нужны вне зависимости от мира. Я встал перед двумя скелетами и заговорил. Простите, но я заберу это. Я положил мешочек с камнями во внутренний карман формы, и тут, заметил кое-что важное. Возможно, эта комната является безопасной, когда закроешь дверь с помощью магии. Похоже, монстры не знают, как влить магию в двери, или просто не понимают, что от этого они откроются. Как бы там ни было, я наконец обрел спокойное место для ночлега. Благодаря моей кожаной сумке у меня есть источник воды и еды. С этим местом в качестве базы, поднять уровни, не такая уж плохая идея. Я продолжил обследование руин, думая о планах на будущее. Во время поисков неподалеку я наткнулся на еще один глаз. Похоже, еще не заметил меня. Я прицелился и применил паралич из-за здания, за которым последовал яд. Когда полоска паралича истекла, я применил сон. Монстр умер и даже не пришлось идти по второму кругу. Здорово, мана полностью восстановилась. Нужно не забывать, что я так скачу по уровням из-за огромного количества опыта с местных монстров. Следовательно, лучше поднять как можно больше уровней, прежде чем выберусь отсюда. Однако с навыками не все так просто. Хотя, они уже чрезвычайно эффективны, так что грех жаловаться. И вообще, не думаю, что уровень навыков еще поднимется, судя по тому, как это медленно. Я продолжил обследование руин. Уже насчитано 24 комнаты. Судя по тому, как они расположены, можно заметить некий порядок, из которого ясно, что на этом все. Я выбрал одну и решил устроить здесь базу. Нужно отдохнуть. Немного отдохнув, я вышел из базы. Итак, начнем. Поднятие уровня. Так я и начал поднимать уровни в руинах. Похоже, эти глаза устроили здесь гнездо. Я убивал их, пока не остался один. С начала охоты прошло примерно полдня. Больше их не видно. Я вернулся на базу и проверил камень на своей сумке. Желтовато-зеленый цвет еще не вернулся. Убедившись в этом, я спустился на уровни пониже, где еще остались монстры и с помощью привычного комбо расправился с ними. Спустя какое-то время монстры перестали появляться и там. Я снова вернулся на базу. В этот раз камень вернул свой цвет. Блюдо дня сегодня – питательный баточник и чай улун в пластиковой бутылке. Вся эта еда из моего мира на секунду заставила забыть, что я в другом мире. Фруктовый, хах, неожиданно, но мне понравилось. Главное, как следует проживать. Такое чувство, что ем сырой крекер. Ном-ном. Все еще ощущается сладость этого вкуса, но он довольно сухой. Немедля, я потянулся к чаю улун. Гульп-гульп, ха-ха-ха. Во рту стало приторно-сладко, но это не так уж плохо. Вместе со сладкой жидкостью смылся и вкус питательного батончика. Может, мне и далеко до гурмана, но такое блюдо мне неожиданно понравилось. Закончив с едой, я нарвал картонную коробочку питательного батончика на маленькие кусочки. Хоть и временно, но так теперь можно почистить зубы. Я на всякий случай рассыпал у двери косточек дракона. Пусть и маловероятно, но вероятность вторжения монстра все же не равна нулю. Хотя, моя костяная сигнализация вообще бесполезна против летающих глаз. Если бы они могли проникнуть внутрь, какие-нибудь из дверей были бы открыты. Так я себя заверял, пытаясь заснуть. Спустя долгое время, мне наконец удалось поспать, ни о чем не беспокоясь. Глава 29. Ненужный герой. Проснувшись, я отправился на нижние уровни убивать монстров. Сколько прошло времени? Неделя. 3 дня. Хотя, я не удивлюсь, если прошло всего полдня. Чувство времени перестало работать как полагается. Единственное, что напоминает мне о прошествии времени, голод или сон. Еще есть кожаная сумка, но она вроде как восстанавливается не по времени. Сначала я подумал, что функцией перемещения можно воспользоваться раз в сутки, но похоже, время восстановления варьируется. Сначала поднятия уровней я воспользовался ею 3 раза, а нигири с тунцом и майонезом. Сашими из тунца, и суп тонбзиру в пластиковом контейнере. Такое чувство, что сашими держали в холодильнике до перемещения. Да и тонбзиру выглядел свежим. В качестве напитков я 1 раз получил зеленый чай, и 1 раз энергетик. Почему-то вместе с сашими напитка не было. Похоже, еда с напитком не всегда идут набором. Жаль, что не было соевого соуса, но тунец вкусен и так. Тонбзиру тоже выглядел необычно. Он не походил на полуфабрикат из магазина. Кто бы ни переправлял сюда еду, сейчас нет времени думать об этом.